Конец службы. В первых числах мая 1972 года мы успешно закончили большую работу, за которую нас обещали демобилизовать. 12 мая всю бригаду после ужина построили перед казармой. Замполит части, держа в руках пачку документов, по очереди вызывал солдат и поздравлял с окончанием службы. С пожеланием также успешно трудиться и на гражданке он каждому вручал военный билет. Я с нетерпением ждал, когда назовут мою фамилию. Чем меньше становилась пачка документов, тем сильнее наполняло мое сердце тревога. Почему нашу группу отпускает замполит, а не, как обычно, начальник штаба? Не преподнесет ли он мне какой-нибудь сюрприз в самом конце службы? Пачка документов становилась все тоньше и тоньше. Мне казалось, у него в руках последний билет. И опять прозвучала не моя фамилия. Как только счастливый солдат отошел, я увидел в руках замполита еще один документ. Медленно открыв его, он назвал наконец-то мою фамилию. Не знаю, было это случайностью или замполит решил напоследок устроить мне нервотрепку. И все же, вручая военный билет, он пожал мне руку, как всем. Я не сразу поехал домой. Сердце влекло к друзьям в Любучаны. Хотелось хоть немного отблагодарить их за приют и искреннее христианское внимание. Я побыл у них несколько дней, помог посадить картофель. Общение с братьями и сестрами, которые шли узким путем, во многом расширило мой кругозор и повлияло на мое христианское становление, вдохновило также жертвенно и свято служить Господу. До армии я почти ничего не знал о жизни верующих в других церквях. Ранним воскресным утром самолет, на котором я отправился домой, приземлился в Караганде. Прошло неполных 2 года с того памятного дня, когда поезд увозил меня в неизвестность. И вот я снова дома, у родной калитки. На стук в окно выглянула мама. Отчий дом распахнул мне свои объятия, и мы все вместе горячо благодарили Господа за все, что Он сделал для нас и совершил в нас в это нелегкое время разлуки. Жизнь пошла своим чередом.